Дмитрий Шимохин, «Наследник», читает Борис Павлюков. Глава первая. «Дебилы!» — буркнул я, глядя на завершенный вызов, и убрал телефон в карман пиджака. «Плохо, когда твоя подчиненная дура набитая, так еще и дочь одного из акционеров банка, а ты ее даже уволить не можешь. Хотя, в принципе, могу и уволить. На мою карьеру это не повлияет. Все же я управляющий одного из самых крупных филиалов. А вот отношения мои с ним это явно испортит». «А какое хорошее настроение было!» Пробормотал я себе под нос и двинулся в сторону офиса. Погода была отличная, в меру тепло. А главное, появилась долгожданная зелень, как-никак конец мая. А может, ну нахрен эту работу? Денег я себе заработал достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться. Дети, Маришка и Денис, уже взрослые, самостоятельные. Скоро уже и внуки пойдут. Можно в деревне домик прикупить и перебраться туда. Буду выращивать капусту или клубничку, а то и пасеку заведу. «Лес, речка и птички. Красота же!» — задумчиво произнес я. Надо будет вечерком это обдумать за рюмкой коньячка. Впереди показался небольшой синий ларек с надписью «Мороженое». Я глянул на часы, до конца обеда оставалось 20 минут, до офиса же идти еще 5 минут. «Успею», — кивнул я сам себе и подошел к ларьку, заглядывая в небольшую форточку. «Здравствуйте», — поздоровался с продавщицей, — «мне советский пломбир». Рассчитавшись, я направился в ближайший дворик на скамейку под огромное дерево, вдававшее прохладную тень. Представил, как я выгляжу со стороны, и улыбка вылезла сама собой. Здоровый мужик в костюме сидит на скамейке и, прикрыв глаза, ест мороженое. «Ты чё, свинья, не понял?» — раздался крик возле подъезда 9-этажного дома, который привлек мое внимание. Возле самого подъезда стояла белая приора, которая перегородила дорогу. Рядом с машиной топтались 5 человек, 4 которых были весьма смуглолицы и точно не местные, скорее из бывших республик. 5-й же был обычный русский парень, на которого и наседали 4. Вот его кто-то из 4-ки толкнул, а после еще раз и в лицо пареньку прилетел удар. А там и 2-й, опрокидывая его на землю, и все 4, словно стая шакалов, набросились на паренька, втаптывая в землю. Я достал телефон и начал прикидывать, куда лучше позвонить, в полицию или начальнику СБ. До офиса недалеко, успеют ребятки быстро прибежать. Парень попытался подняться да отбиться, но только у него это вышло, прозвучал новый крик. «Молись, русская свинья!» Я замер, и меня накрыли воспоминания. 94-й год на дворе. Я совсем молодой, после учебки попал в часть. Был у нас там парень по прозвищу Гусь. Такой же, как я, зеленый, худой и тихий, вечно сгорбленный и с длинной шеей. Ему часто доставалось и от офицеров, и от нас. Над ним шутили, а кто-то даже издевался. Потом Гусь пропал, а его изуродованное тело нашли через неделю. Рядом была кассета, от которой кровь стыла в жилах. Начиналась запись тех же слов «Молись, русская свинья». Но Гусь не молил о пощаде. Он ругался и матерился, как-то несуразно, по-детски, что ли, пока его пластали, но ни крика боли, ни мольбы не было. Его даже к награде приставили. Вот только для всех нас он перестал быть Гусем, а стал Максимом Антоновичем Глушковым, родом из Томска. Тех уродов нашли, хоть и не сразу. Не было для них ни суда, ни адвоката, лишь несколько литров бензина и пара грамм свинца. Потом было много чего еще, в том числе и штурм Грозного. В груди начало разгораться бешенство, а злость и ярость начали меня душить, так что я и продохнуть не мог, и ослабил галстук. Все мысли вымыло напрочь, было только желание рвать. Я рванул в сторону машины, до которой было не меньше 10 метров, которой я пролетел за секунды. Меня заметили двое и даже обернулись. Бросок и недоеденное мороженое летит в бородатое лицо, от которого незаменимый специалист попытался защититься, подняв руку. Удар с ноги прямо в колено, и я слышу хруст, а он после с криком и воем падает на землю. Парня тут же перестали бить, и все внимание переключилось на меня. «Ах ты, шайтан!» Тут же доносится до меня чей-то возглас с акцентом. «Это я!» — только успел я сказать и переключился на следующего. Прямой удар в голову, а после в печень. «Ха!» — вылетело из моего противника, и он тут же сгибается, чем я и воспользовался, добавляя с колена в голову, а на моих синих выложенных брюках осталась кровь вперемешку с соплями. Не успел я оглядеться, как на меня сзади навалились, пытаясь заломить руку. «Арсенбек! Арсенбек!» — прилетел мне крик прямо в ухо. «Я его держу!» «Осла ты в ауле держать будешь!» — рыкнул я и со всего маха обрушил каблук туфли на его ногу. «Ай!» — раздалось сзади, хватка ослабла, и я смог увернуться. «Сдохни!» — с криком вонзил мне в живот нож четвертый и тут же отшатнулся, смотря на дело рук своих, будто и не веря в то, что он это сделал. Вырвался из меня возглас, а по всему телу растеклась боль и слабость. «Сдохни, сдохни!» — бормотал названный Урсунбеком, глядя на мою рану завороженным взглядом. «Обязательно!» — на одном выдохе произнес я, прикоснулся к ножу в раз вспотевшими руками, с хеканьем вытащил его из раны и шагнул в сторону противника. Ноги меня подвели, и я просто завалился на него, погребая под своим телом. Силы же в руках еще хватало, и я начал работать ножом, как машинка Зингер, нанося удары за ударом в мягкое и податливое человеческое тело. Крики, маты летели в мою сторону, а из пебеня пытались выбраться, но без толку. В один момент я не удержал нож, и мои глаза закрылись.